Издательство АСТ. Владимир Васечкин. Большой справочник по массажу. Читает Александр Иванов. Со всеми дополнительными материалами вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Вступление. Мой труд посвящается моим соседям, семье Шведовых, Владимиру и Алене. Данная книга с таким известным названием вышла в свет около 20 лет назад. В то время руководители издательства «Медицина» в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде, предложили автору в более сжатой и емкой форме конкретно затронуть все наиболее важные темы по применению разновидностей массажа и самомассажа при заболеваниях и нарушениях в состоянии здоровья человека. Выдержав все основные изложения в литературе известных авторов российской старой школы 1887-1911 годы Заблудовского, Залесовой, Мудрова, Слетова, Мухаринского и многих других, а также более современных 1922-1985 годы Вербова, Куничева, Белой, Бирюкова и других, с учетом новейших интерпретаций накопленного опыта в применении и научном изучении действия массажных манипуляций на человеке, конечно, с практикой ведения многочисленных курсов обучения по видам массажа, лечебного, спортивного, оздоровительного, сегментарного, точечного и других, автор стремился к совершенству изложения в соответствующих разделах книги «Справочник по массажу». В 20 веке под таким названием данная книга издавалась во многих городах страны. В Санкт-Петербурге – издательство «Медицина» «Гиппократ». В Тюмени – издательство «Женмарс» и «Кормис ЛТД». Харькове – «Медицина». В Минске – «Медицина» и так далее. Тираж доходил до 300 тысяч экземпляров. Книга пользовалась большой популярностью, особенно в средних медицинских учреждениях, так как там основы массажа изучались более подробно и тщательно. В 21 веке книга печаталась в издательствах «Невская книга», «Лань» Санкт-Петербурга, в Москве, «Эксмо-пресс» и других, неоднократно переиздаваясь в течение нескольких лет. Автор последовательно изложил сложный материал, соблюдая простоту и доступность в изучении как в практическом, так и теоретическом применении. Техника и методика выполнения разновидностей манипуляций, выполняемых при массаже и самомассаже, была апробирована на огромном практическом опыте во время проведения курсов обучения и сложной лечебной практики. Благодаря своевременно и грамотно проведенному курсу массажа можно избежать и предупредить многие ненужные проблемы, возникающие с нашим здоровьем. Данная книга рассчитана на широкий круг читателей, которые постоянно интересуются применением массажа и самомассажа в обыденной жизни. Автор желает всем крепкого здоровья и чтобы массажные манипуляции стали спутником в оздоровлении и сохранении здоровья.